Шикамару не пожалел о том, что спросил, ведь ему подсказали неплохое местечко, туда он и направился. Уже раздевшись и перевязав белое полотенце на поясе, парень наконец сдвинул дверь и вошел на общий горячий источник. В этот час место совершенно пустовало, да и, как он узнал, его часто использовали шиноби, а не простые люди. В любом случае Шикамару как раз и хотел спокойной обстановки. В Канахе он тоже любил отдыхать один или с Чоуджи. Расположившись поудобнее на теплых камнях, Шикамару невольно вспомнил о старом друге. Да, любил он взболтнуть истории, в основном Акимичи рассказывал о произошедшем в аудитории академии или на тренировках. Частенько упоминал новых школьных знакомых и друзей. Шикамару любил слушать даже такую болтовню. Сейчас же ему стало как-то скучно. Путешествие в одиночку оказалось не таким веселым, как он предполагал. Уже прошло чуть больше недели, а поговорил он с людьми от силы раз пять, и то только по делу. Похоже, жизнь отшельника это не мое. Расслабившись в теплой водичке, Шикамару довольно прикрыл глаза. Едва слышимый плеск воды и красивое звездное небо привносили в это мгновение чистоты и спокойствия. Но, ненадолго, одинокое наслаждение очень быстро было нарушено. Послышался какой-то недовольный крик, отчего Шикамару по привычке напрягся и сосредоточился. Голос показался ему уж больно знакомым, особенно этот недовольный тон. Прислушавшись, он сразу понял, кто это. «Вот я же говорила, эта кучка придурков просто уличный сброд. Вечно они лезут куда не просят. Даже руки противно марать», — с долей презрения произнесла девушка. Как понял Шикамару, это точно Цунаде Синджу. Только она обладает таким нежным и одновременно грубым голосом. Вероятно, за годы постоянного одиночества и трагедий в молодости, она привыкла быть сильной, и нежность просто позабылась глубоко в сердце. Естественно, следом последовал еще один приятный женский тон. «Цунаде сама, разве это не вы их постоянно вынуждаете, а потом еще и избиваете?» Последние слова Шизуни произнесла чуть тише. Цунаде заливисто рассмеялась и на мгновение замолчала. Шикамару услышал глоток, после которой последовал веселый ответ. «Хоть какое-то развлечение в этом дурацком месте». После мимолетного стона послышался плеск воды, а затем нежный вздох девушки. Шизуни опустилась в воду и довольно улыбнулась. «Мне тут нравится, если не обращать внимания на эту кучу борделей. Ха, это к лучшему. Поверь, раньше это место так не процветало». Цунаде на мгновение прикрыла глаза, словно вспоминая некоторые моменты прошлого, а затем вновь усмехнулась и налилась еще чашку саке, следом совершив пару глотков. «Цунаде сама», — Шизуни задумчиво спросила. «Так что это был за мальчик, там, в переулке? Он из Канахи, может, вы что-то знаете?» Пар горячего источника скрывал многое, в том числе и идеальные фигурки девушек. Но даже он не мог скрыть красоты принцессы Синджу. Ее влажные распущенные волосы расстелились по правому плечу, прикрывая одну из ее великолепных прелестей. Ее порозовевшие от тепла и алкоголя щечки, чуть затуманенный взгляд и тяжелое дыхание могло свалить на повал любого мужчину. Даже Шизуни, постоянно видя ее такой, все не могла привыкнуть к этому женскому очарованию. Она даже не могла вообразить, как можно накопить столько женственности. Неужели дело в возрасте или особой практике? Спросить, конечно, она не решалась. Цунаде сделала еще глоток своего любимого напитка и задумчиво ответила. «Думаю, он Нара, только, возможно, какой-то другой». «Другой? Ну да», — Цунаде чуть прикрыла глаза. «Возможно, он выживший Учиха. Нара вполне могли скрыть своего потомка каким-то образом. Они очень хитры. Только, у меня все еще есть сомнения. А почему вы вообще решили, что он Учиха?» — спросила наконец Шизуни. Губы принцессы расплылись в обычной усмешке. «Я видела, как Учиха используют свои глаза. Обычно люди просто падают толпами и ничего не могут сделать. Он не сложил ни единой ручной печати, не использовал звук или запах для управления гиндзюцу. Ну, а самое главное», — Цунаде ухмыльнулась, — «у глазных гиндзюцу есть один очень похожий эффект. Любой попавший под гиндзюцу шарингана обычно сначала теряет связь с реальностью, и это четко отражается в его пустых зрачках. Они расширяются как в момент потери сознания, а уже потом происходит все остальное, начиная от полной отключки, заканчивая разными эффектами, которые внушит Учиха. Будь это звук, запах или еще что, люди вели бы себя по-разному». «Ох, Шизуни, чему я тебя учила все это время?» Часть 151. После слов Цунаде Шизуни смущенно отвела взгляд. «Ну, я просто хотела убедиться. Слишком удивительно встретить Шеринган вот так, особенно после произошедшего в деревне. Девушка нерешительно посмотрела на учителя. «Может, вы ошибаетесь?» «Ошибаюсь», — Синджу рассмеялась. В ее глазах резко отразился азарт. «Может, хочешь поспорить?» «Ну нет, никаких игр». «Эх», — Цунади вздохнула. «Вот так всегда, и это еще при моей удаче. Тебе вечно недостает уверенности». Девушка вновь отпила саке и пояснила. «Я видела Шеринган в действии не один десяток раз, так что знаю, о чем говорю. Гиндзюцу даже мне плохо далось, и уж тем более такое быстрое и эффективное. Даже настоящие гении не способны поразить целую толпу людей одним только взглядом. На это способны только способности Дадзюцу. Если он из Канахи, то тут все понять еще проще. Другой вопрос. Как Учиха мог выжить и почему он так похож на типичного Нара? Может, он и не Нара. Почему вы так в этом уверены?» Цунади отпила саке и пожала плечами. «Семейные признаки не стоит игнорировать. У Учиха отличается разрез глаз, брови и лицо в целом. У Синджу точно так же, как и у Узумаки, например. Большинство кланов в нашем мире имеют особые признаки, ты уж должна была заметить. Парень же явно обладает чертами Нара, особенно его колючие черные волосы, разрез глаз и форма лица. Только все остальное». «Остальное?» — Шизуни спросила. «Вы об его глазах?» «Ага». Не успела Шизуни ответить, как вдруг послышался приглушенный голос. «Мне, конечно, льстит, что две красавицы решили обсудить мое личико и тело, но не могли бы вы помолчать? Я тут пытаюсь расслабиться». «Чего?» — Шизуни удивленно моргнула, а затем резко покраснела, опустившись глубже под воду. Цунади только улыбнулась реакцией ученицы, а затем слегка повернула голову. «И много подслушал?» «Я не подслушивал, скорее ты вынудила меня слушать». «Вынудила?» — Цунади усмехнулась. «И как же?» Из-за стены послышался вздох, а затем парень ответил. «Ты слишком громкая». «О, да ты у нас смельчак». Шикамару момент помолчал, после чего ответил. «Продолжаешь говорить? Ладно, но, скажу сразу, ты все равно проиграешь». «Ха, неужели?» Цунади уже начала заводиться. Еще одно неверное слово, и может разразиться драка. Синджу терпеть не могла, когда ей кто-то перечит, да еще и какой-то сопляк. Да и алкоголь играл тут не последнюю роль. Парень мог оказаться в совсем опасном положении. Только Шикамару все так же спокойно ответил. «Мы оба раздеты, только если мы подеремся, это местечко превратится в руины, а твое прекрасное тело увижу не один я, понимаешь?» Цунади звонко рассмеялась, а затем с угрозой в голосе ответила. «Мальчишка, я смогу создать себе одежду быстрее, чем ты пискнешь. Да и мне удара хватит, чтобы...» «Какая ты нетерпеливая», — перебил Шикамару. «Я сразу заметил, что милая принцесса Цунади любит погрубее. Только и подумать не мог, что она даже не против детей». Впервые за день лицо Цунади так изменилось. Теперь она покраснела уже не только от выпивки, но еще и от злости. Шизуни только вздохнула, понимая, к чему все идет. Потому она, недолго думая, покинула воду и накинула полотенце. Сейчас явно разразится череда яростных разрушений ее учителя. Теперь Шизуни могла только посочувствовать этому болтливому мальчишке. На удивление девушки, Цунади еще не бросилась рушить стену своей безумной мощью. Синджу немного успокоилась и холодным тоном отчетливо произнесла. «Сопляк, хочешь меня спровоцировать? Думаешь, я не переломаю тебе все кости только потому, что ты из Канахи? Ошибаешься, еще хоть одно слово». Цунади не успела договорить, как Шикамару с усмешкой перебил ее. «Бейкуган, чего?» Синджу резко нахмурилась, не понимая, с чего он упомянул это Дадзюцу. На самом деле Шикамару не планировал устраивать драку или еще что-то. Просто выбора уже не было. Цунади совершенно не хотела идти на уступки. Только в одном ее тоне слышалось больше насмешки и упрямства, чем парень видел за всю нынешнюю жизнь. Скорее всего, женщина и сама хотел проверить его, раз разговор зашел в это русло. К тому же, самоуверенность опытно шиноби говорили о себе, как и алкоголь. Раз все так обернулось и спокойно отдохнуть не удастся, он просто решил продолжать. Все равно, как оказалось, она долго не продержалась и разговор ожидал перейти в действие. К тому же, Шикамару был и не прочь подраться, раз уж выпал шанс проверить себя в бою с Саннином, даже если она оказалась женщиной. После недоуменного вопроса Цунади, Шикамару сам вышел из воды и обвязал вокруг пояса полотенце, а затем все же пояснил. «Видишь ли?» Парень подошел ближе к стене, и только тогда его лицо полностью показалось. В этот раз его серые глаза изменились, став чуть светлее, а зрачок полностью расширился. Несколько вен вспучилось вокруг глаз, прямо на висках, четко показывая основные признаки знаменитого додзюцу Хьюга. Шикамару прищурился и снова осмотрел шикарное тело Цунади. Он начал изучать его в тот момент, как только услышал ее голос. Как он мог упустить такой шанс? «Ты права насчет моего происхождения, я из клана Нара, а еще я владею додзюцу. Это ты тоже верно подметила». Цунади еще больше нахмурилась, голос парня явно стал ближе, он точно подошел вплотную к стене. Двоих разделяли всего 2 метра и деревянное ограждение, которое для двоих ниндзя будет снести даже проще, чем метнуть сюрикен. Цунади непроизвольно прикрыла тело белым полотенцем и раздраженно спросила: «К чему ты ведешь?» Сразу после своих слов, Цунади будто ощутила насмешку парня за стеной. Даже не видя его, она почувствовала нечто странное. Будто бы его глаза были способны видеть каждую часть ее тела. Шикамару делал именно это. Он уже давно изучил ее идеальную фигурку. Невысокая красавица без своего обычного плаща и всякой одежды выглядела просто поразительно. Особенно сейчас, после горячих источников. Теплые капельки воды скатывались по бледной коже красавицы, по ее огромным ореолам, по шикарной талии, по пышным и нежным бедрам. Только один вид ее невысоких ножек поражал, в особенности, когда ты был способен рассмотреть все ее сочное тело. Цунади не была худенькой и подтянутой, как ее ученица, она скорее находилась в самом соку. Впервые рассмотрев все, Шикамару просто не мог не восхититься. Особенно теперь, когда его тело так изменилось, а разум полностью стал цельным. Часть 152. Вероятно, смотреть так на Цунади Синджу отважились бы немногие, а уж выйти целыми после попытки сделать это, не удалось бы никому. Все, что ожидало бы их, это навечно забыть увиденное и не вспоминать даже после смерти. Гнев принцессы Синджу наверняка отобьет любые воспоминания. Даже если это всего лишь идеальное владение дзюцу перевоплощения, Шикамару абсолютно не думал об этом. Кто вообще станет обращать внимание на такие глупости? Единственное, на что бы не пошел Шикамару, так это на использование своего же теневого клона, по понятным причинам. В остальном же его ничто не остановит от наслаждения. После момента молчания, парень снова произнес: «Бейкуган». В этот раз реакция Цунади заметно отличалась от прошлой. Она еще сильнее сжала полотенце и едва слышно прорычала: «Быть не может, ты». Шикамару облизнулся и прошептал, так тихо, чтобы только она услышала: «Я вижу все, начиная от твоего прекрасного личика, розовых сосочков, двух маленьких родинок на прелестном животике, и заканчивая довольно пушистой областью чуть ниже». Парень приподнял голову и выдохнул: «Восхитительно, ты». Не успел Шикамару закончить, как Цунади просто вспыхнула от ярости. Еще никогда в жизни она не ощущала себя настолько униженной. Она не стеснялась своего тела, но она и не позволяла кому-то видеть его. А теперь какой-то мальчишка с бейкуганом увидел все. Камни, на котором стояли ножки Синджу, в момент покрылись трещинами, а затем и вовсе взметнулись вверх. Цунади моментально отбросила весь стыд и всякое смущение. Теперь она только желала растереть наглеца в порошок. Может, он и не умрет, но как минимум большая часть его костей превратятся в бесполезный мусор. Даже Шизуни вздрогнула, когда увидела это зрелище. Ярость Цунади проявилась в виде оранжевой ауры, охватив все ее тело. Такое на ее памяти случилось впервые. Даже Джирая никогда не мог настолько разозлить эту женщину. Шизуни всерьез забеспокоилась, но и сделать теперь уже ничего не могла. Она отступила на 2 шага назад. А тот же момент ужасающий удар кулака опустился на хрупкий древесный забор. Битва за честь принцессы Синджу началась. Шикамару уже давно приготовился к нападению. Поэтому, как только забор обратился в щепки, он моментально отпрыгнул в сторону, оказавшись прямо на горячей воде источника. Следом за этим, с другой стороны, показалась взбешенная блондинка. Только, похоже, Цунади и не собиралась скрывать себя. Даже если она и говорила раньше, что сделает это очень быстро, в итоге она поддалась ярости и просто отбросила смущение. Вены вокруг глаз Шикамару еще сильнее вздулись, и он в открытую начал разглядывать тело красавицы. От этого Цунади взбесилась еще сильнее и моментально оказалась перед ухмыляющимся мальчишкой. Шикамару и сам накинул только полотенце, так что в одежде он не особо отставал от девушки. Моментально ужасающий мощи кулак обрушился на грудь парня. Вот только ожидаемого крика или звука переломанных костей не послышалось. Скорее это Цунади издала удивленный вскрик, когда из пробитой груди во все стороны разлетелись осколки древесины. Следом за этим клон Шикамару просто распался, обратившись в безжизненное дерево. Цунади так и стояла, в шоке смотря то на свой кулак, то на остатки древесного клона. Она просто не могла поверить в увиденное. «Сзади ты еще прелестней», — наконец послышался голос Шикамару. Он появился совсем неподалеку и с все тем же игривым видом рассматривал роскошное тело девушки. Цунади будто его и не услышала. Она наконец убрала кулак и вновь посмотрела на осколки древесного клона, только потом пробормотала. «Невозможно. Для меня все возможно». Шикамару начал медленно идти в сторону девушки. «Как ты и сказала, я владею шаринганом. Теперь ты видела еще и бейкуган и макутан. Поэтому удивляться особо не стоит. Как это возможно?» Наконец выкрикнула Синджу и вновь обратила свой гнев на парня. От ее разозленного взгляда Шикамару резко остановился и вновь усмехнулся. «Брось, я обладаю способностями Синджу, неужели все еще хочешь убить меня?» Цунади продолжала яростно сверлить гневным взглядом юношу, а он в свою очередь будто этого и не заметил. «Считай, тебе повезло, ты последняя Синджу, а я, можно сказать, тоже. Разве наша встреча не предрешена судьбой, особенно теперь, когда мы оба без одежды?» После своих слов Шикамару рассмеялся и резко сдернул с пояса полотенце, открывая себя полностью. Раньше он мог постесняться делать такое, будучи шестилетним ребенком, но сейчас даже в 10 лет, благодаря всем преобразованиям с телом, он вырос уже во многих местах лучше, чем многие подростки в 16 и 17. Даже большинство взрослых мужчин могли только позавидовать, а это ведь только растущий организм. Цунади сразу же переменилась в лице и моментально весь ее шок и удивление переросли в первородную ярость. Ее сразу же стало плевать, кто этот мальчишка, теперь она просто решила раздавить его как жалкого червяка. После всей этой наглости, с невообразимой скоростью Синджу предстала перед телом Шикамару. Ее скорость не удивляла, но все же впечатляла. Естественно, может, она и была быстра, но юный ниндзя тренировался у настоящего мастера скоростных тайдзюцу, потому он все еще мог поспевать за ней. Вот только вести бой могло быть опасно из-за ее огромной физической мощи. Как только заряженный чакрой кулак уже подобрался к челюсти Шикамару, тот ушел с траектории удара и атаковал ладонью в предплечье Синджу. Поток чакры моментально был нарушен, но это не особо изменило исход. Цунади все еще представляла собой настоящего монстра в женском обличии. Ее реакция поражала, так что она сразу же направила свою ногу в сторону противника. Следом, Шикамару выставил ладонь, в попытке защититься. Кости укрепились, и в тот же момент удар настиг его. Повсюду пронесся страшный грохот, будто две стальные плиты столкнулись на невообразимой скорости. По телу Шикамару прошла мощная дрожь, а большая часть его органов моментально сместились. Кости в ладони потрескались, а затем его просто отбросила ударная сила. В тот же момент весь горячий источник взлетел на воздух, будто от взрыва бомбы все камни и вода поднялись в небо. Шикамару вылетел как пушечное ядро, пробивая целый десяток зданий на пути. Вот черт! Сжав зубы, парень моментально осознал, что правая рука сломана, печати сложить бы просто не вышло. Поэтому он использовал оставшуюся руку и резко вытащился из кольца посох. Сразу же тот вонзился в землю, и с протяжным грохотом парень смог остановиться на каменистой дороге. Ему повезло в полете вылететь на безлюдное место, поэтому он поднял только кучу камней в воздух. К сожалению, он уже разрушил несколько зданий в полете. Времени медлить уже не было, нужно точно отступать, пока не стало поздно. Дернув за локоть, Шикамару вернул руку на место, следом за этим регенерация моментально восстановила все повреждения. Теперь он наконец мог сложить печати. Вот только следом за этим послышался ужасный рык, и в его сторону вылетел разъяренный силуэт женщины. Часть 153. Твою мать, я конкретно перегнул. Сейчас я ей не соперник. Проигрывать нельзя. После моих наглых слов я могу только повергнуть ее и показать свою силу. С решительным блеском в глазах Шикамару зарычал, и его волосы резко взметнулись вверх. Мышцы вздулись, вены вспучились, а тело покрыло зеленая аура. 5 из 8 врат последовательно открылись. Следом за этим Шикамару сложил ряд печатей, а затем все его тело покрыл костяной доспех, даже на голове выросла пара серых костных рогов, наручи с острыми шипами и цельный нагрудник вместе с огромными поножами. В тот же момент Цунади почти приблизилась к Шикамару. На ее пути земля просто взлетала в воздух от ее безумной ярости в компании с ужасающей мощью. Девушка неслась на противника, совершенно не обращая внимания ни на что вокруг. Можно было только представить все горящую в ее теле злость и обиду. Даже Шикамару поразился безумству этой женщины. Быть ее врагом себе дороже. Потому он решил подстраховаться и использовал свое последнее средство в усилении собственного тайдзюцу. На секунду он замешкался, но снова разглядев быстро приближающийся силуэт кунайчи, все же решительно кивнул и быстро сложил ряд печатей. Титановый доспех. Моментально земля под ногами начала колебаться, а затем из нее вылетал целая волна жидкого металла. Даже Цунаде, несущаяся на всей скорости к Шикамару, на момент поразилась произошедшему. Дальше весь металл покрыл костяной нагрудник и наручи парня. Он не покрыл весь доспех, но лишь самые важные части. Все это произошло всего за считанные секунды, когда Цунаде наконец появилась прямо перед ним. Хоть она и удивилась всему произошедшему, ее это не остановило. Она все еще была безжалостна. Шикамару снова ответил на атаку, только теперь тяжесть его удара было невозможно вообразить. Очередной взрыв поднял ближайшие каменные колонны в воздух, но двое продолжали стоять на месте. Ненадолго, следом за этим Цунаде резко отбросила, а затем Шикамару переместился к ней. Отдача от удара не слабо ему навредила, но он не собирался позволять этой женщине делать, что она хочет. Он впервые смог отбить ее удар и впервые заметил на ее лице такое шокированное выражение. Мало кто в мире был способен ответить на атаку Цунаде Синджу, да еще и превзойти ее в этом. Хоть Шикамару и использовал множество своих способностей разом, он все же смог превзойти ее. Цунаде отбросила всего на десяток метров, а следом за этим Шикамару в своем внушительном доспехе оказался сразу же перед девушкой. Все шипы на правом кулаке уже исчезли, а титаны кости потрескались, потому он нанес удар левой. В то же время, Цунаде резко оттолкнулась от земли ладонью и ее кулак вновь понесся к противнику. Очередной взрыв казался еще грандиозней, а затем с болезненным вскриком Цунаде отбросила еще дальше. Только теперь и Шикамару отошел немного назад, а затем все кости на его руке осыпались в пыль. Поразительно. Без доспеха я смог бы продержаться от силы с десяток таких столкновений, а затем бы превратился в отбивную. Только в скорости я явно ее превзошел, но открывать шестые врата все еще риск. Я толком их не освоил. Будь у меня их сила, и можно было бы попытаться. Металл же вообще глупая затея. Я только сделал себе хуже. Интересно, Гайсин с седьмым вратам смог бы повергнуть ее? Думаю, смог бы, но с шестыми. Она ведь даже не использует свою запечатанную чакру и призыв. Сильна. Быстро проанализировав ситуацию, Шикамару все же отказался от использования доспеха. Как оказалось, кости и металлу не так сочетаются, как могло показаться. Скорее, они только сковывают движение. Выглядит эффектно, но в бою бесполезно. Ко всему прочему, из-за открытия врат использовать ниндзюцу на порядок сложнее, особенно в плане контроля. Так что об адаманте не шло и речи, покрытие стоило создавать до 8 врат. Стоит придумать что-то полезней. Теперь ясно, почему Кагуяне использовали доспехи из костей, толку в них немного, даже с моей защитой. Хэймэм, против нее я мог бы использовать ядовитые виды металлов, но это чересчур, да и я сам не защищен от этого. Шикамару медленно поднял слегка подрагивающую руку. Регенерация все мгновенно восстановила. В итоге за это бой он понял основу. Цунаде очень сильна, ее заряженные чакрой кулаки могут ломать целые скалы, а кости подавно. Сила ее даже из рассказов не такая, как в деле. Проблема ее в характере, а из физических качеств – в скорости. Более или менее обычный джонин может потягаться с ней в этом, так что Шикамару вполне мог бы и растянуть бой, используя мягкий кулак. Проблема только в том, что он им не владеет, да и быть может, она знает противодействие. Медик все-таки. Использовать тайдзюцу с костями тоже рисковое дело. Хотя, Шикамару резко осенило. Кровь. Как я мог забыть, тот бой с Кабуто. Губы Шикамару тут же растянулись в подлой ухмылке. До этого он толком и не планировал победу над Цунаде, но сейчас, разумеется, он не стал сразу же прибегать к такому методу. Сейчас он все еще хотел попытаться победить своими силами. Благодаря скорости врат, он мог легчайше обойти любой удар Синджу, а там и заблокировать все ее танкицу, используя бейкуган. Без стиля Хьюга это будет чуть сложнее, но не невозможно. Даже сейчас он мог четко разглядеть движение чакры в теле кунайчи. На самом деле победить может и не так уж сложно, если знать правильный подход. Цунаде может и сильна, но она явно не сильнейшая среди тройки саннинов, особенно сейчас из-за ее фобии. Своей силой и регенерацией она может и сравниться с Каге, но вот в итоге. Даже Кабуто почти победил не столько из-за своих сверхспособностей, сколько из-за мастерских навыков Ирёнин Дзюцу и понимания слабости Цунаде. Владея он помимо Бьякугана еще и стилем Хьюга, сложно представить, как бы повернулся бой. Конечно, Шикамару не забывал и о навыках самой принцессы, вполне может быть, она станет теперь серьезней. В общем-то так и вышло. Часть 154. Как только из обломков выпорхнул силуэт прекрасной девушки, Шикамару сразу же сосредоточился. Со стороны вид этих двоих довольно удивлял. Оба были абсолютно голые. Кулаки обоих покрывали ссадины, только вокруг Шикамару процветала зеленая аура восьми врат, а вот вокруг Цунаде разгоралось оранжевое пламя ярости. Видя ее такой, парень снова улыбнулся и подразнил. «Уверен, у нас получатся шикарные наследники, ты так не считаешь?» На удивление, в ответ не последовал яростный удар, а только смех. Заливистый хохот, наполненный жуткой насмешкой, стал очевидным ответом. Цунаде вдруг успокоилась и посмотрела на хмурого парня. «А ты забавный сопляк, ты хоть знаешь, сколько мне лет, мальчишка? Да я тебе в бабки гожусь, идиот, какая нелепость!» Шикамару лишь пожал плечами, и зеленая аура сразу угасла. Он снова осмотрел роскошное тело Синджу и ответил: «Ты права». Последовал ожидаемый смешок, но Шикамару следом добавил: «Права, я знаю, сколько тебе лет, только, мне плевать, я собираюсь стать сильнейшим шиноби в мире, и я хочу себе сильнейшую кунайчи. Теперь я решил, что одной из них станешь ты». Цунаде резко перестала улыбаться. «Он больной, что за чушь он несет, одной из, да, что он там себе надумал, хренов ублюдок». Гнев снова отразился на лице Синджу. Поэтому Шикамару поспешно добавил: «Мне плевать на возраст, молодость всегда можно вернуть. Если ты и используешь хинге, значит ты желаешь быть такой. В мире полным ниндзюцу я могу сделать все что угодно. Ты сама видела, на что я способен». Поэтому Шикамару медленно начал идти в сторону девушки. Цунаде нахмурилась, но не стала его останавливать, ведь он продолжал говорить: «Я хочу заключить пари. Условия очень просты. Если я стану сильнейшим ниндзя в Конохе и превзойду даже Хокаге, ты согласишься стать моей». Шикамару резко остановился, всего в 10 метров от девушки. Цунаде раздраженно на него посмотрела, после чего издала смешок. «Глупость. С чего мне соглашаться на такое? Почему бы мне просто тебя не прибить, сопляк?» Гнев снова поднялся, но Шикамару в очередной раз остановил ее. 3 года. «Если за 3 года я не смогу стать так же силен, как любой из нынешних Каге, то ты сможешь попросить меня о чем угодно. Думаю, тебе должно быть известно о пользе человека вроде меня. Моя регенерация не уступает Хаширами, а еще я владею Шаринганом. Это только часть моих способностей. Даже если не за 3, но за лет 10 я наверняка достигну способности Хаширамы или Мадары. К тому же, я смог бы обеспечить тебя деньгами на 10-летие игры выпивки. Иметь меня в должниках не так уж плохо, согласна?» Цунаде снова нахмурилась. Только в этот раз на ее лице промелькнуло удивление в смеси с задумчивостью. Предложение паренька не казалось таким уж бесполезным. Иметь в должниках человека с родословной Синджу. Задумавшись об этом, Цунаде снова поразилась. Владеть 2 дадзюцу, да еще и стихией дерева, что за мутант появился перед ней? «Покажи мне», — вдруг попросила Цунаде, сосредоточившись. Она все еще хотела убедиться, говорит ли он правду. Если он и вправду владеет такими силами, возможно, согласиться на это бредовое предложение может иметь смысл. Только, не из-за выгоды, скорее ради азарта. Достичь силы легендарных шиноби и превзойти Каге за 3 года – неплохая шутка. Даже если парень владел такими способностями, Цунаде просто не верила, что он сможет совершить это. К несчастью для Синджу, она и предположить не могла, что мальчишка перед ней всего-то 11-летний парень. Его слова исходили не от слепой уверенности в себе, а только из фактов и понимания собственного развития. После вопроса девушки, Шикамару кивнул и сложил ряд печатей. Следом за этим из земли вырвалось несколько деревьев и проросли прямо на дороге. Как только это произошло, Цунаде снова удивилась. Она уже знал, что парень на это способен, но видеть это снова, как тогда в детстве. Спустя столько лет появился еще кто-то со способностями Хаширамы. Подобное впечатляло, сколько бы она ни наблюдала. Возможно ли, что этот юнец имеет отношение к Синджу? Сразу после этого Шикамару отключил Бейкуган и примерно через минуту показал свой Шаринган. Все это время Цунаде прожигала его нетерпеливым взглядом, но в итоге все же дождалась и в очередной раз поразилась. Он и вправду владел им. Даже если она знала, теперь сомнений не осталось. Ей точно попался самый уникальный шиноби в мире. Поэтому вопрос появился сам собой. «Как ты все это заполучил?» Цунаде, естественно, не надеялась на ответ, так что и не удивилась, когда Шикамару ответил: «Соглашайся на сделку, и каков бы ни был итог, я все расскажу через 3 года». Синджу скривилась. Ей, разумеется, не нравилась эта глупая сделка, только теперь она стала еще интересней. Любопытство и желание победить было у нее в крови. Такой секрет на дороге не валяется. Даже если она пыталась себя убедить в том, что парень не сможет сделать это за 3 года, воспоминания о способностях первого Хокаге четко говорили о том, что это вполне может и случиться. К тому же, обычно с ее удачей проигрыш был более вероятен. Начальной уверенности после такой демонстрации немного поубавилась. К тому же, выигрыш не так уж впечатлял. Простой должник, кому он вообще сдался? Именно поэтому Цунаде вдруг рассмеялась и покачала головой. «Похоже, ты так сильно хочешь заполучить меня, что даже разболтал все свои секреты. Извращенцы все такие глупые, так ты отказываешься?» «Отказываюсь», Цунаде ухмыльнулась. «В конце концов, какой мне толк от твоих способностей, а деньги я и сама могу найти». Хотя у девушки злобно блеснул взгляд. «Есть у меня мысль». Шикамару нахмурился и серьезно спросил: «Полагаю, мне это не понравится, как и мне не нравится твой поганый взгляд. Если решил играть и получит такую женщину, как я, то должен иметь мужество сыграть по-крупному. Я терпеть не могу нерешительных слабаков». «Не сомневаюсь», Шикамару остановился в 2 шагах от голой красавицы и снова прошелся по ней взглядом. «Раз до этого дошло, то говори свое предложение». У Цунаде на лицо выползла уверенная усмешка, и она резко сделал шаг навстречу Шикамару. Ростом девушка едва доходила парню до глаз, так что она чуть приподняла голову и ухмыльнулась. «Ты ставишь свою жизнь, свои глаза и свою верность. Если через 3 года ты не сможешь победить каждого из Хокаге, считай, что ты станешь моим до мозга костей. Если же попытаешься обмануть меня, я клянусь, что найду способ взять свое. Очень не советую становиться врагом лучшего ниндзя-медика в мире». Тонкий пальчик девушки моментально коснулся груди парня и надавил изо всех сил. «Ты все расслышал, мальчишка». Часть 155. От ее надменных слов Шикамару и бровью не повел, хоть боль от нервных окончаний пронеслась по всему телу. Его это скорее даже забавляло. Он улыбнулся и неотрывно смотрел в ее карие глаза. 5 великих стран шиноби, я сражусь с каждым из их Хокаге. Выискивать мелкие деревни не собираюсь. Цунаде показала расстроенный взгляд. Даже ради меня, хо, я и подумать не мог, что ты способна сделать такое милое личико. Боль в груди заметно усилилась, но Цунаде наградила парня только очаровательной улыбкой. Ты даже не представляешь, на что я способна. Но, так и быть, достаточно и 5 дураков. Как только победишь каждого из 5 Хокаге, считай, я соглашусь быть твоей девушкой. Шикамару медленно коснулся волос Цунаде под пристальным вниманием ее яростного взгляда. «Хочешь меня провести? Сделка должна быть целой. И что ты хочешь?» — прорычала девушка, уже начиная закипать. Она, естественно, не собиралась выполнять эти глупые условия. Все это лишь простой фарс. В итоге она точно знала, что парень наверняка испугается, как только увидит ее без Хинге, и просто сбежит, сверкая пятками. По сути, она ничего не теряла, а вот ему придется нажить себе врагов как минимум в 4 великих странах. Какой безумец вообще пойдет на такое ради женщины? Судя по виду, этот мальчишка был слишком самоуверенным из-за своих уникальных способностей. Его юношеский характер быстро успокоится, как только он поймет всю опасность этой затеи. Когда же это произойдет, ему только и останется, что сбежать. Очень сомнительно, что он явится с позором показаться на глаза девушки. После таких речей, это точно станет ему отличным уроком. Шикамару определенно заметил в глазах девушки многое, в особенности ее мысли о нем. Вот только она и не знала, кто он на самом деле и что он уже давно не мелкий мальчишка. Шикамару улыбнулся и пояснил: «Нужно произнести все четко, чтобы у нас не возникло недопонимания через 3 года. А еще нужен свидетель этой сделки». «Свидетель?» Цунаде сжала зубы и вдавила свой палец еще сильнее в крепкую грудь парня. Шикамару криво усмехнулся и посмотрел в сторону. С их маленькой стычки прошло не больше 2 минут, но люди уже скоро соберутся здесь, поэтому... Парень вытянул руку, и после маха 2 пальцами из его кольца вылетел длинный черный плащ. Моментально он оказался на оголенном теле Цунаде. Девушка даже понять не успела, как все ее прелести моментально были скрыты. Цунаде пораженно посмотрела на Шикамару, в то время как он смотрел куда-то еще. «Шизуне, может выйдешь?» — крикнул он, чем вывел принцессу из задумчивости. Она следом повернулась в ту же сторону, что и он. Там же, на краю улицы, моментально возник силуэт девушки. Шизуне уже переоделась и с явным недоумением смотрела на происходящее. В основном она услышала не так много, но последние слова о странной сделке этих двоих уж точно. Вдруг, Шикамару сложил несколько печатей и повсюду появились его точные копии. Без лишних слов они окружили улицу, чтобы не дать нежелательным гостям попасть сюда. Шикамару снова улыбнулся блондинке и произнес: «Шизуне, будь свидетелем этого договора». «Договора?» Девушка удивленно посмотрела на своего учителя. Цунади же хмуро кивнула в ответ. Шизуне сразу ответила: «Ха, хорошо, я поняла». Шикамару продолжал неотрывно следить за прекрасными ушками принцессы, за ее нежной шеей и влажными волосами. В тот же момент и она повернулась, снова встретившись с его серыми глазами. Ее хмурость мигом пропала, впервые она поняла, как близко находиться с ним, а еще впервые видела с его стороны такой спокойный взгляд. Синджу невольно замерла, впервые не зная, что ее сейчас сказать, но он заговорил первым. «Я Шикамару Нара клянусь, что одолею каждого каги пяти великих стран в течение 3 лет. Если не смогу сделать этого, то моя жизнь, тело и душа будут полностью принадлежать этой женщине». Шизуне в шоке открыла рот, когда услышала подобное. Даже Цунади начала осознавать, как это странно звучит, особенно теперь, когда она так близко с ним, смотрит на него снизу вверх в его же плаще. «Ну?» Шикамару вопросительно изогнул бровь, продолжая пялиться. Цунади моментально вернула самообладание и после недовольного смешка отвернулась и грозно произнесла: «Если сделаешь это, я стану твоей, те, просто стану твоей. Я не собираюсь говорить эту чушь, выметайся, и только посмей появиться, если не победишь их, твою участь даже сам дьявол не сможет вообразить». Быстрым шагом Цунади направилась к Шизуне, стараясь больше не смотреть на этого человека. Шикамару только издал смешок и кивнул. «Ладно, Шизуне все слышала, я в любом случае возьму свое, так что надеюсь, через 3 года обойдемся без глупых игр. Ты будешь моей, Цунади Синджу, я клянусь». Принцесса резко вздрогнула и моментально развернулась. Только в тот же момент силуэт Шикамару испарился, а следом и все клоны развеялись. Так, в компании ученицы она и осталась одна, с накинутым на голое тело плащом Шикамару. День спустя. Вчерашней ночью Шикамару покинул город в спешке, так и не отдохнув. Впрочем, после забавного происшествия с Цунади он был даже и не против. Собрав свои вещи, парень просто покинул Шукубу. Сделал он это определенно не из-за принцессы Синджу, а скорее по причине последствий своего с ней сражения. За это явно придется кому-то платить, а он совсем не желал в этом участвовать. В тот день его мало кто видел, так что он просто свалил, чтобы лишний раз не светиться. Сделка с Цунади оказалась довольно интересной, как и небольшая битва. Уверенности в своих силах Шикамару хватало, а сразиться с Каге он вполне мог даже без каких-то обещаний, а просто ради новых ощущений и проверки способностей. Очень сомнительно, что во времена затишья после недавней войны, простой вызов на дружеский бой может спровоцировать что-то слишком чрезмерное. Конечно, опасность имелась скорее для самого Шикамару, ведь слово «мир» для многих шиноби имело не совсем то же значение, что и для остальных людей. Смертные ниндзя привыкли к частым конфликтам, так что все могло быть и временным. Только даже так, это и не важно, бой мог выйти не таким уж плохим, хоть и рисковым. Конечно, меры предосторожности соблюсти определенно стоило. Часть 156. Даже веря в собственные способности, через 3 года, Шикамару естественно не доверял словам Цунади. С ее стороны было бы глупо уступить какому-то наглому пареньку в глупой сделке. Будь это спор двух мужчин, все может и было бы иначе, но тут она может отреагировать по-разному, просто воспользовавшись положением. Конечно, такой вариант Шикамару рассматривал еще в момент, когда задумал такой договор. Только его и это не волновало, скорее сделка только повод, он не накладывал на себя особо сложные условия. В конце концов, после победы над Цунади, она может сколько угодно отрицать свою причастность к этому разговору, даже подговорив Шизуне, но в глубине души она будет все понимать, а Шикамару будет обладать неоспоримым преимуществом в будущих конфликтах с ней, которые наверняка приведут к победе. Тогда же проигрыш легендарной кунайчи будет не таким уж позорным для нее самой, ведь она будет понимать, что он не забрал ее силой. Проще говоря, сопротивление с ее стороны точно уменьшится. Он докажет свою силу, решимость и желание заполучить ее. С такой гордой женщиной нужен и соответствующий подход. Шагая по каменистой дороге, парень курил сигарету и думал о будущем. Только теперь с его нынешним видом сигарета в зубах смотрела уже не так забавно, как в прошлом. Да и выражение лица походило уже больше на взрослого, чем на мелкого сопляка-хулигана. Родословные и геномы и вправду неплохо изменили его тело, и он смог начать раньше взрослеть. Теперь даже в 10 лет он походил скорее на 15-летнего. Хотя, на самом деле многие ниндзя, и так, взрослеют раньше. Поэтому он выглядел даже взрослее. Возможно, тут еще дело в чакре. Шикамару хотелось изучить это, но шанса пока не представилось. Для начала нужно узнать мир. Все же вышло не так, как планировал. Я даже не думал, что у нас с ней что-то может получиться. Но, признаю, когда увидел ее, сдержаться не смог. Даже ее вспыльчивый нрав довольно привлекательный. Она наверняка великолепная женщина, когда становится милой. Хотя, первой моей реакцией было не давать ей лишнего внимания, но она все же добилась своего. Ха, интересно, как получится с Мэй. Я любитель красавиц постарше, но, чтобы сразу две, будет весело, я уверен. В это же время на обратной стороне Шукубы. Этим утром две девушки поспешно покинули город. В основном на этом настояла Шизуне, а Цунаде все же пришлось согласиться. Поэтому, две кунайчи теперь спокойно шли по каменистой дороге в очередной город Страны Огня. У Цунаде появилась мысль посетить кварталы Танзаку. В любом случае в Шукубе ловить уже почти нечего, не только из-за разрушений, но и из-за кое-каких долгов. Во многом как раз из-за этого Цунаде и не возражала уйти побыстрее. Со вчерашнего дня никто так и не заговорил о том, что произошло на горячем источнике, и о случившемся после. Шизуне спокойно шла и осматривалась, пытаясь лишний раз не смотреть в сторону своего учителя. Цунаде же все больше начинала раздражаться. Эх, хлопнув себя по лбу, Синджу наконец не сдержалась. «Хватит уже, может прекратишь, а, что?» – спросила Шизуне с невинным выражением. Цунаде бросила яростный взгляд на ученицу. «Шизуне, а вы об этом?» Девушка замялась и покрепче обхватила Тантон. «Ну, вчера, вы ведь это не серьезно про сделку с тем парнем, с этим Нара?» Цунаде фыркнула. «Пускай думает, что хочет. Победить Каге, он слишком много о себе возомнил. Шаринган у него там или Макутан, эти старые пердуны не просто так считаются сильнейшими в своих странах. Они были сильнейшими еще когда у него молоко на губах не обсохло». Шизуне чуть помолчала, но все же спросила, а если он все же сможет, Цунаде вновь ярости глянула на ученицу, думаешь у меня настолько плохая удача, девушка снова успокоилась, в любом случае, даже если у него чего и получится обойдется, еще бы я позволила какому-то сопляку прикасаться ко мне, только через мой труп, Цунаде ускорила шаг, а Шизуне задумчиво смотрела ей вслед, все-таки с ней такое впервые. Ее вчерашний взгляд я никогда не забуду. Она впервые кому-то позволила уйти после такого. Этот парень точно что-то сделал. Поглаживая Тантон, Шизуне тихо пробормотала. Думаю, это так просто не кончится. Обратив внимание на свинку, девушка улыбнулась. Ты тоже так думаешь? В ответ послышался утвердительный хрюк. Шизуне задумалась еще больше. Ты там идешь или что? Выкрикнула Цунаде, обернувшись. Да-да, иду. Принцесса отвернулась и все же замедлилась, но задумчивость так и не сошла с ее лица. С ней случалось такое нечасто. Даже сейчас на лице девушки хоть и отражался гнев, но вот глубоко внутри, она и сама не понимала, как ей реагировать. Что будет, если он и вправду сможет победить? Спустя 3 дня Шикамару добрался до очередного пограничного города, Фуруки. Хотя, пограничным это место можно назвать с натяжкой, скорее этот город можно считать ближайшим к территории страны Волны и страны Лапши. В основном в этой части территории страны Огня городов было не так уж много. Правда, на севере имелся один большой, портовый, но Шикамару было не по пути, так что он выбрал это место. Здесь он задержался всего на день, пополнив припасы, а затем вновь отправился в пути. Страна Волн его не особо интересовала, поскольку она была довольно бедная и совершенно непримечательной на события. Только ситуация с мостом еще может оказаться интересной, и то, только из-за Забузы и его напарника Хаку. Поэтому, после ночевки в отеле, Шикамару выдвинулся дальше. Путь лежал через рисовые поля, там парень повстречал множество рабочих жителей, а затем скрылся среди береговых гор. Через них и пролегал путь к стране лапши. Шикамару ничего особо там не планировал. По крайней мере, его пока не интересовала власть над даймё или еще чем-то подобным. И уж тем более его не интересовала лапша и принцип ее производства. По слухам, в этой стране готовили лучший рамен, но и это блюдо парень не так уж любил. Будь это страна вина, он, вероятно, бы задержался. Пересечь границу было проще простого, поскольку границы обычно никто не охранял в таких местах, да и вообще по всему миру. Власть ниндзя хоть и держала страны под своим контролем, но шиноби чаще всего не посылали людей на охрану границ, разве только границ собственной деревни. Потому отступников толком и не выслеживали, и они могли просто бродить, где им вздумается. Часть 157. Уже под вечер, когда солнце скрылось за горизонт, Шикамару наконец пересек границу и разбил лагерь у берега моря. С этого места открывался чудесный вид на темные волны. Климат в этих местах все еще соответствовал стране огня, так что даже ночью Шикамару не особо нуждался в тепле. Костер был скорее нужен для готовки пищи и просто ради освещения. Языки пламени красиво отблескивали на плещущихся волнах, иногда соприкасаясь с блеском ночных звезд. Шикамару присел на песок и всмотрелся в далекий горизонт. Где-то там на севере располагались острова страны горячих источников, а не доплывая до них, чуть западней, находилась страна волн, так и не построившая мост на континент. Неподалеку от них, чуть восточнее, располагалась еще одна важная территория – страна водоворота. Шикамару планировал посетить ее, как только завершит дело в другом месте. Западней же парень повернул голову и пригляделся к яркой луне. Именно в той стороне и располагалась страна воды, территория деревни, скрытой в тумане. Разумеется, Шикамару даже не планировал сейчас встречаться с Мизукаге. Сила, может, и позволяла противостоять многим, но лучше бы не светить там способностями. В основном он искал следы Треххвостого. Из воспоминаний он знал о Ягуре и том, что с ним произошло. Так что стоит полагать, местоположение огромного хвостатого монстра где-то в той области. С его стороны было бы не очень разумно врываться в соседние страны. Хотя, все же разумнее было бы просто скрыться в океане подальше от шиноби. Как известно, поступил он иначе, скривившись в каком-то озере. Скорее всего, это случилось близ страны огня, а может и еще где. Это и нужно выяснить, а на обратном пути уже посетить Узу. Ну, приступим. Потянувшись, Шикамару бросил короткий взгляд на разгорающийся костер, а потом отошел подальше от берега. Последние дни он немало тренировался, особенно после встречи с Цунаде. Тогда он решил повысить свои навыки в тайдзюцу. Клоны в этом помогали как нельзя лучше. К тому же он работал и над стихиями. Только сейчас у него появилась другая мысль. Он наконец решил приступить к призыву. В прошлом он отложил эти тренировки, так как был занят другими дзюцу, но пока имелось время, он решил приступить и к этому. Еще минимум пара лет до экзамена, можно и отвлечься. В основном, в прошлом, третий рассказывал, как происходит процесс призыва. Он даже пытался обучить Шикамару призыву обезьян, но в те времена парень все еще сомневался в выборе собственного контрактного зверя, сил и так хватало. Сейчас же он задумывался не только над тренировками нынешних способностей, но и о более хорошем применении будущих. Например, синдзюцу не слабо бы помогло в бою, так что и его имело смысл освоить. К тому же на горизонте имелся геном Джуга, а это очень полезная вещь, если ее обуздать, как сделает когда-то Кабуто. В прошлом Шикамару допускал ошибки во многом из-за того, что не достиг полного пробуждения. Да и вспоминая, как он дал опасную пилюлю Чоуджи, тоже довольно нелепое действие. О некоторых последствиях он и вправду не задумывался, а ведь пытался. Сейчас его это только вызывало улыбку, не более. В основном, он уже давно решил, какой вести путь развития, именно поэтому после получения синджу и полного понимания своей личности он решил повременить с особенными усилениями. Геном Джуга и Мангикьё одни из таких, хотя в собственных улучшениях ошибок он особо не успел допустить. Синджу, Учиха и Хьюга вполне достойные приобретения, да и остальные тоже. От них он и решил отталкиваться. Сейчас же пора приступить к очередному этапу в развитии, можно сказать, промежуточному. Если он хочет сравнять силы с Каге, нужно делать первый шаг уже сейчас. Поэтому Шикамару решил начать с простого, использовать поисковый призыв. Проще говоря, он собирался использовать запрещенную технику собственного отправления в другое пространство, связанное прежде всего с природной чакрой. Естественно, Этой технике парень научился у Хирузина. Правда, сам Шикамару ни разу лично ее не применял. По словам старика, это нужно делать только в крайнем случае, только из-за невозможности найти контрактное существо. Хирузина не зря звали настоящим мастером в ниндзюцу, ведь создал он их тоже немало. В особенности его излюбленными техниками были дзюцу слежения или поиска. Так он и изобрел ниндзюцу поискового призыва. В основе лежал поиск определенной местности с насыщенной природной энергией, где чаще всего и базировались многие животные. Естественно, в мире существовало куда больше скрытых мест вроде горы Мьёбаку, пещеры Рюичи, леса Шиткацу. Скорее эти три территории находились заметно ближе к стране огня, потому их и выделяли в оригинальной истории. В огромном мире зверей способных использовать природную энергию куда больше. То же касается и режимов мудреца и зверей-мудрецов. Естественно, есть и причина, почему других режимов никто не использует. Тот же Хирузин попросту не смог овладеть им из-за своего тела. То же касалось и большинства людей в этом мире. Более того, дело не только в риске попросту обратиться в камень, но еще и в характере зверей. Жабы по натуре своей довольно невраждебные существа, но тоже нельзя сказать о гордых обезьянах или безжалостных змеях. В любом случае для всего нужно иметь не только связь с этими существами, но сильное тело, чакру и огромную смелость с решимостью. Конечно, прежде всего важно одобрение зверя-мудреца. Шикамару вытащил хрустальный шар, затем достал фуин-печать и прикрепил его к основанию голубой сферы. Он действовал по инструкции третьего. Печать не была чем-то особенной, Шикамару сделал ее сам. Она тут нужна только для удержания целостности шара из-за вводимой чакры. Пользовался он, конечно же, чакрой, только перестраивался на поиск огромных мест с природной энергией. Проще говоря, этот шар являлся чем-то вроде радара для поиска нужного места с призывными существами. Готовы ли он поделиться мудростью с человеком или вообще согласиться заключить контракт, уже другой вопрос. Шар здесь нужен для контакта и определения пути. Покуда обратная сторона позволит, Шикамару сможет попасть в их мир. Там же риск увеличивался еще больше, ведь вернуться назад было не так-то просто. На этот счет нужно полагаться только на свои силы. В них же он был абсолютно уверен. Естественно, имелся и еще один вариант – просто проследить по пути, проложенному внутри хрустального шара. До многих мест можно добраться и по скрытым тропам. Но этот вариант самый долгий. Проще даже просто использовать бесконтрактный призыв и переместиться к ближайшим землям природных существ, только уже без их согласия. Многие, в общем-то, так и заключают свои контракты. Только в этом случае риск довольно велик. Кто знает, каким окажется зверь. Обычно в академии учат не делать таких глупостей. Ну, посмотрим, работает ли эта штука. Чакры потрачу немало, не зря же он ее запретной назвал. Сосредоточившись, Шикамару схватил края шара и ввел через пальцы чакру в специальные углубления. В следующий момент он убрал ладони и сложил кулаки вместе, дальше начав складывать ручные печати. Всего за секунду он сложил больше десятка и сразу же вернул руки обратно к хрустальной сфере. В следующий момент бездействующая пустота внутри шара вдруг изменилась, сразу же там появился желтоватый туман, быстро приобретая какие-то очертания. Часть 158. Шикамару сосредоточился и стал наблюдать. Чакры и вправду уходило немало, но для него это количество все еще было терпимым. Вот только будь здесь простой джонин, он явно бы не продержался ни минуты. Довольно затратная техника, тут ничего не скажешь. Хоть печать и не была особенной, шар как раз был, третий как-то изменил его, поэтому он должен был выполнить свое предназначение хотя бы несколько раз. Спустя полминуты Шикамару наконец заметил изменения. Туман, полностью заполнивший сферу, снова двинулся, а расход чакры чуть уменьшился. Картина внутри сферы моментально поменялась, явив какую-то тьму, после которой вдруг начали проявляться голубые огни. Все начало походить на какую-то пещеру, с потолка которой свисали огромные сталактиты, обросшие светящимися грибами. Они-то и освещали всю пещеру, в глубине которой виднелись разные лица, вырезанные прямо в скале. Туман в очередной раз менялся, приближая изображение. Вдруг желтый туман вздрогнул, в глубокой черноте, не освещенной голубым светом, резко зажглись два огромных золотых огонька. Их вид моментально заставил понять, что это было. Движение сразу подтвердило все. Глаза двигались прямо в сторону экрана сферы. Шикамару тут же напрягся и стал хмуро всматриваться в происходящее. Спустя несколько секунд наконец показался и обладатель этих гигантских глаз. Существо невероятно огромное, запросто заполнившие огромную пещеру. На спине черный панцирь, а лицо вытянутое и пасть клыкастая. Шикамару не на шутку удивился, когда понял, кто это. Оказалось, что это зеленое существо черепаха. Как только ее лицо показалось в свечении грибов, черепаха, словно ощутив что-то, опасливо осмотрелась и резко зарычала. В тот же момент желтый туман исказился, и картина видения моментально размылась. Потребление чакры вновь возросло. Контакт был сразу же потерян. Шикамару расслабил брови и вздохнул. «Я вблизи страны воды, думаю, рептилии здесь не редкость. Может, стоило найти другое место? Хэмэм, стоит проверить еще пару раз, может, чего получится». Послышался громкий треск. Шикамару сразу же обратил внимание на края хрустального шара. В местах углублений для пальцев появились заметные трещины, благо процесс разрушения вовремя остановился. Неплохо. Без фуин раскололось бы еще сильнее. Боюсь, этой штуки хватит ненадолго. Стоило ожидать. Снова вернув внимание на желтый туман, Шикамару продолжил вводить чакру и ждать. Быть может, в этот раз ему повезет. Прошлое существо оказалось не особо гостеприимным. Так прошло еще 5 минут. Хрустальный шар в руках Шикамару покрылся еще несколькими трещинами. Они медленно начали распространяться на главную область видения. Черт! В очередной раз выругавшись, Шикамару недовольно вздохнул. Новая череда трещин еще раз заполнила шар. Чакры хватало, но, вот уже третий зверь недоволен слежкой от человека. Они инстинктивно понимают, что за ними наблюдают, и сразу приходит в ярость. Каждый из зверей оказался довольно особенным. Подобных Шикамару видел впервые. Например, сразу после черепахи, ему удалось встретить настоящее семейство акул, во главе которой возвышался огромный зубатый монстр. Его слежка разозлила вообще больше всех. Дальше шел красный крокодил, из хвоста которого можно было сшить не один десяток кошельков или сапог. В конце же ему встретился вообще неизвестный глубоководный монстр, который моментально прервал контакт. Щелкнув пару раз своей шеей, парень снова сосредоточился. Если и в этот раз не получится, он уже приготовился убрать сферу и заняться поиском в других землях. Уж больно дикие существа в этих местах на контакт совсем не хотели идти. Шар уж точно выдержит еще как минимум 3 поисковые операции, а там уж видно будет, что получится. В крайнем случае есть обычный призыв на удачу, который в свое время использовал Джирая, так и связав себя с жабами. Чакра вошла в хрустальный шар, и Шикамару ожидаемо нахмурился. К этому поиску он относился серьезно, все же его ожидала встреча в постороннем месте и стоит изучить все, даже с плохим видением. Даже если зверь в очередной раз откажет, это не так уж и важно. Если же согласится, он будет хоть что-то понимать в его жилище. Шикамару себе не друзей ищет, так что тут всегда стоило быть бдительным. Вот, еще спустя несколько секунд желтый дым начал снова проясняться, рождая очередную чудесную картину. В этот раз Шикамару встретил совершенно новый мир. Теперь он попал в темное место, настолько темное, что это даже пугало. Чистая чернота. Вот только, в тот же момент, когда парень подумал, что он встретил нечто очень опасное, в этой тьме появилась пара красных глаз, а следом еще одна и еще. За считанные мгновения все вокруг заполнили сотни красных глаз, неотрывно всматривающиеся в пустоту. У Шикамару по спине пробежали мурашки. Для него все эти глаза казались смотрящими прямо на него. Вот только, среди сотен имелось большое пространство без единого кровавого огонька, потому Шикамару сразу же всмотрелся туда. Он сразу понял, что именно там кроется царь всех этих существ. В тот же момент, когда парень всмотрелся в пустое пространство, в том месте резко появилось 4 пары огромных кровавых глаз. У Шикамару моментально возникло неприятное предчувствие о встреченном им существе. Целая армия вокруг, да еще и у каждого по 4 пары. В течение нескольких секунд, человек и существо в тени, будто сквозь огромное пространство наблюдали друг за другом. Но вдруг, все пары глаза тут же закрылись, только главное существо наконец начало шевелиться. А затем Шикамару почувствовал некоторые изменения. Хрустальный шар не мог передать звуки, но зато он отчетливо передавал картину происходящего на другой стороне. Огромное существо двигалось ему навстречу. В тот же момент Шикамару понял, что ему делать. Он разорвал контакт со сферой, достал небольшой свиток, прикусил палец до крови и сложил ряд ручных печатей. Как только его ладонь приземлилась на свиток, видение сразу размылось, перенос начался. Все произошло настолько быстро, что только в последний момент Шикамару удалось активировать Шаринган. В тот же момент все вокруг покрыл беспросветный мрак. Даже с Дадзюцу видеть в абсолютной темноте он все еще был не способен. Шаринган позволял многое, даже видеть почти в полном мраке, но свет все еще необходим, хоть даже малое его количество. Поэтому Шикамару вытянул руку и сложил одноручную печать. Моментально на его ладони возник факел, следом за этим парень сложил еще печати и дунул на него пламенем. Тогда же свет наконец появился и Шикамару наконец мог хорошо все осмотреть. Но как только он это сделал, тот тут же покрылся холодным потом. Место, в котором он оказался, пугало до жути. Часть 159. Вот же. Парень сделал пару шагов назад и резко замер, так как ощутил странное движение по спине. Но не это самое главное, а скорее стены этой пещеры. Все вокруг было заполонено пауками. Восьмилапые создания слегка сжимались под светом факела, но все как один продолжали тихо сидеть на своей паутине. Более того, в некоторых местах все еще можно было четко рассмотреть странные коконы, желтые кладки с яйцами и даже древние кости. Шикамару медленно развернулся и моментально встретился с четырьмя парами красных глаз. Своим движением он разбудил одного из них. Впервые Шикамару показал такое выражение лица. Как бы он ни пытался это скрыть, но оказаться в паучьей пещере просто худшее место из всех. Он боялся пауков, даже если раньше думал, что это не так. Смотрящий на него паучок выглядел совсем не как те мелкие создания, которых можно нечаянно раздавить. Этот паук был размером с младенца, рыжий и пушистый, пятнистый и клыкастый. Восемь его лап, покрытых шерстью, медленно задвигались, и он неспешно подобрался к одному из своих сородичей, снова глянул на Шикамару, зашипел и прикрыл глаза. В тот же момент парень облегченно выдохнул. Пугает до дрожи. Тут все в паутине. Взглянув выше, он увидел ту же картину. На сотню метров вверх возвышались огромные линии паутины и целые плетеные области, заполненные сотнями этих жутких существ. Шикамару сглотнул и все же решил идти по единственному доступному пути. Паук позволил ему прийти сюда, используя призыв. Если бы не это, Шикамару мог бы попасть совсем в другое место. Только это совсем не радовало. Даже семейство акул не выглядело так страшно. Шикамару верил, что даже в пещере льва он бы был в большей безопасности, чем здесь. Какими бы ниндзюцу он ни владел, но сбежать из лап тысяч этих монстров, возможно еще и ядовитых, дело точно непростое.